Глава третья. Современный криминальный профайлинг. Достоинства и недостатки. Сражаясь с хаосом. Ах, ноябрь, наш буреносец! После боя и провала неужели нас повергнешь в хаос, темное начало? Макс Бартель, Петербург. Перевод Осипа Мандельштама. Развивая мысль, которая была упомянута в конце первой главы, авторы хотели бы акцентировать внимание на клинико-психологических аспектах преступного поведения, опираясь на еще один очень распространенный и не менее понятный, вызывающий спорные суждения, в том числе и в научных кругах, вид убийств — массовые убийства. Но для того, чтобы это сделать, необходимо вспомнить о таком виде отклоняющегося поведения, как делинквентность. Почему именно об этой дефиниции хотелось бы поразмышлять? Потому что со времен Чарльза Уитмена случаи массовых убийств переместились из разряда преступлений, где субъектами выступали лица средних лет, в разряд преступлений, которые специалисты относят к молодежной преступности, и, возможно, в такой тенденции существует некоторая закономерность. Наиболее резонансными и ужасающими массовыми убийствами являются случаи скул-шутинга или колумбайн, когда совсем еще юные подростки, несовершеннолетние лица, не окончившие учебные заведения, расстреливают своих одноклассников и учителей. Эти случаи поражают своей жестокостью, потому что даже опытные специалисты, которые повидали многое за годы своей профессиональной практики, не понимают, откуда у юного подростка столько ненависти и целеустремленной агрессии. Здесь, скорее всего, криминальное профилирование нацелено на возможности составления такого профиля преступника, который можно было бы применить для профилактики данного вида преступлений, относящихся к категории особо тяжких. Одной из характеристик личности, ее поведенческих особенностей и психологических установок, которые помогут отличить потенциального скул-шутера от остальных подростков, является делинквентность. И вновь, в контексте данного вида девиантного поведения, используя знания из научного поля клинической психологии, мы получаем в криминальном профилировании более точные результаты. Так, например, представитель социологии или социальной психологии будет утверждать, что некоторые люди не могут отказаться от делинквентного поведения, потому что в нынешнем обществе потребления подавляющее большинство любой ценой стремится к доходу, потреблению и успеху. В то время как клинический психолог будет твердо убежден в том, что человек со склонностью к делинквентному поведению использует свое социальное или материальное неблагополучие как предлог для получения удовлетворения от систематического нарушения законов, созданных человеческим обществом, реализуя свое асоциальное отношение. Такие диаметрально противоположные взгляды на преступное поведение человека, соответственно, логике рассуждений, дают разные результаты в профиле. И подход, предлагаемый клинической психологией, в данном случае выглядит более логичным. О недостаточности применения в криминальном профилировании клинических аспектов писали такие специалисты, как Веденский, Исаев, Ткаченко, Амбарцумян. Они указали на недостатки в современном криминальном профайлинге, используя примеры раскрытия серийных сексуальных убийств. Также целый ряд отечественных ученых, которые занимаются исследованием агрессивного и насильственного поведения, в своих научных изысканиях отдали приоритет клиническим аспектам психопатологии, криминологии, психологии, криминалистики, биологических дисциплин, нейрофизиологии и психиатрии в изучении лиц, совершивших преступления против личности, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких. По выводам, которые приводились в статистике на момент 2002 года, процент убийц, признанных в соответствии с экспертными заключениями невменяемыми, в 10 раз превышал процент невменяемых в общей популяции преступников, совершивших преступления иной категории. Таким образом, изыскания, направленные на поиск клинических аспектов агрессивного асоциального поведения, являются оправданными. Клиническая психология разграничивает патологическую и непатологическую обусловленность форм девиантного поведения. Карвасарский обращает внимание на следующие клинико-физиологические основы патологического отклоняющегося поведения. Патологические ситуационные, патохарактерологические реакции, психогенные патологические формирования, ранние проявления формирующихся психопатий, ядерных и органических, F60-69 по МКБ-10, а также непроцессуальные, резидуально-органические и соматогенные психопатоподобные состояния, F07.0. Непатологические формы девиантного поведения характеризуются наличием патохарактерологического синдрома, сочетанием разных видов девиантного поведения в рамках одного поведенческого сценария, полиморфизм девиантного поведения и позитивной динамикой нарушений с фиксацией стереотипов поведения, их переход в аномалии характера и патологию в лечении с тенденцией к патологической трансформации личности. Перечисленные нарушения имеют дезадаптивные последствия для психики в виде нарушения социальной адаптации, манифестации суицидального поведения, формирования сексуальных девиаций, алкоголизации и тому подобного. По мнению Личко, страдающий психопатией подросток либо вообще не способен устанавливать с ними, со сверстниками, контакты, либо отношения бывают полными конфликтов, либо способность адаптироваться ограничивается жестко очерченными пределами небольшой группы подростков, ведущей аналогичный, большей частью асоциальный образ жизни. Таким образом, как в рамках непатологической формы, так и в пределах патологической формы девиантного поведения, социальная дезадаптация девиантных подростков выходит на первый план в симптоматике поведенческих нарушений. Формирование суицидального поведения часто проявляется как следствие неспособности подростка к социальной адаптации. Неизбежно следующее за этим отвержение со стороны социума, в свою очередь, подталкивает к выбору маргинальной референтной группы, которая предоставляет подростку решение насущной проблемы — существование вне ненавистного социального сообщества, не разделяющего, как ему кажется, его взглядов и ценностей. Более того, существование в некой метапозиции, когда адепту дают возможность понять, что он поднялся на более высокую ступень, нежели все те, кто его не принял. Поэтому в таких маргинальных сообществах, объединяющих в том числе поклонников и последователей колумбайнеров, скулшутеров, друг друга называют богами, а тех, кто находится вне сообщества, не иначе как биомусором. Разберем выше приведенные доводы на конкретных примерах. Первые колумбайнеры Эрик Харрис и Дилан Криблд страдали психическими расстройствами. У Эрика Харриса была диагностирована психопатия со склонностью к внешней агрессии, к причинению вреда окружающим. У Дилана Криблда маскированная депрессия со склонностью к аутоагрессии и суицидальному поведению. Экспертиза по состоянию психического здоровья Дилана проводилась посмертно. Мальчики причисляли себя к молодежной организации неонацистского толка Trench Coat Mafia. Официально их принадлежность к ней не была доказана, но это не означает, что они в нее не входили. Подростки с такими акцентуированными чертами характера, которые обнаруживаются при психопатии и маскированной депрессии, должны были искать единомышленников, чтобы дать выход своей акцентуации. И такая группа, как Trench Coat Mafia, идеально подходила под их личностные установки. Некоторые исследователи девиантного поведения обращают внимание научного сообщества на случаи буллинга и издевательств сверстников в учебных заведениях, где учились скулшутеры и колумбайнеры. Но при более детальном изучении фактов, например, после проведения допросов выживших свидетелей и сверстников, с которыми учили стрелки, анализа речевых оборотов в социальных сетях, которые оставили преступники, а также при проведении других следственных действий и судебных экспертиз, метод реконструкции событийных аспектов преступления и тех обстоятельств, которые им предшествовали, вскрывает нелицеприятную правду о том, что стрелки вовсе не выглядели жертвами. Также стоит отметить, что подавляющее их большинство страдали различными психическими расстройствами. Если вернуться к примеру Харриса и Клиболда, то многие свидетели, которые являлись одноклассниками скулшутеров, их друзьями и знакомыми, сообщили о том, что ребята сами вели асоциальный образ жизни и задирали других, не терпели замечаний в свой адрес, даже если они были обоснованы, особенно от учителей и старших ребят, не умели нормально воспринимать отказы от девочек. Поведение Эрика до совершения массового убийства и даже до момента начала подготовки к нему было очень агрессивным. Он совершал нападения на людей, которые ему не нравились, на их собственность, совершал поджоги, ходил с оружием и угрожал его применить. Он постоянно нарывался, а когда это не сработало, перешел к таким действиям, которые усугубили его положение. Дилан же, в силу своего психического расстройства, нашел в Эрике ту энергию, которой ему недоставало. Он настолько восхищался тем, как вел себя Эрик, что не мог провести без него ни один выходной. Это была компенсация, выход из его беспомощного состояния. Поскольку его собственные адаптивные механизмы защиты давали сбой, он искал идентификации с таким объектом внешнего мира, который бы вдохнул в него энергию и показал выход. Тут нельзя не вспомнить о такой компенсаторной стратегии, как идентификация с агрессором, представление о которой начал развивать в теории классического психоанализа Зигмунд Фрейд и которую окончательно сформулировала его дочь Анна Фрейд. При этом мальчики настолько сблизились, что спортсмены, с которыми у Эрика и Дилана были натянутые отношения в школе Колумбайн, отпускали в их адрес скабрёзные шуточки о том, что парни — парочка геев. Вот и весь буллинг. По мнению научного сообщества, которое очень пристально на протяжении последних десятилетий рассматривает и изучает проблематику Колумбайна и скулшутинга, большинство школьных стрелков являются психически нездоровыми людьми и либо находятся на учете у психиатров и психологов, либо, как в случае с Диланом Клиболдом, получают психиатрический диагноз после проведения посмертной психолого-психиатрической экспертизы. Особенности различных траекторий самоактуализации подростков с выраженными акцентуациями характера показывают, что их состоянием могут воспользоваться при обработке сознания с целью дальнейшего манипулирования и вовлечения в деструктивные сообщества. В пользу такого предположения свидетельствуют три аргумента. Во-первых, большинство школьных стрелков приобщены к одной и той же субкультуре, в которой всегда есть какие-то лидеры. Во-вторых, все случаи Колумбайна и скулшутинга совершаются по цепочке, приблизительно в одно и то же время, с небольшой периодичностью, что подразумевает определенную последовательность и планирование. В-третьих, после стрельбы в школе Колумбайн кто-то методично стирал информацию с сайтов и закрывал интернет-ресурсы, которые могли навести на организаторов либо как-то намекнуть ФБР, что таковые были. Здесь возникает подозрение о том, что этим процессом кто-то руководил. Рассмотрим первый аргумент. Как уже упоминалось, стрелки из школы Колумбайн входили в организацию, которая была связана с ультраправым движением. Тренчкоут-мафия объединяла изгоев, которых обучали на видео, как приструнить тех, кто оскорбляет слабых. Харрис писал в своем дневнике о том, что восхищается теорией естественного отбора, что хотел бы проникнуть внутрь игры «Дом» и сделать так, чтобы все слабые умерли, а сильные выжили. Такая идеология соответствует неонацизму. На сайте ультраправых был размещен его комментарий под видео. «Хватит ныть, это просто рана на теле. Убейте их. Ау». Кажущееся несоответствие между целями тренч-коут-мафии и словами Харриса заключалось лишь в том, что Эрик писал не о физической силе, а о силе духа, что также характерно для идеологии нацизма и неонацизма. В этом смысле обижать слабых, обладая превосходящей физической силой, подобно спортсменам в школе Колумбайн, которых ненавидели Эрик Харрис и Дилан Криблд, как раз и является признаком слабого духа. Именно поэтому, по показаниям свидетелей, оставшихся в живых, когда стрелки зашли в библиотеку, где прятались их одноклассники и другие школьники, прежде чем стрелять, Эрик сказал: «Надеюсь, что все спортсмены здесь. Сегодня они все умрут». Отрывок из комментария Дилана Криблда. «Я есть ваш апокалипсис. Я есть ваша вера, невероятный монолитный джаггернаут. Я незаконно рожденный сын Божий». Все было написано верхним регистром. Это цитата из песни «Stray Bullet» американо-германской группы, играющей в стиле немецкий индастриал KMFDM. Прослеживается мысль о том, что он будет решать, кто умрет на его судилище. Апокалипсис, Сын Божий — вот она, метапозиция. Цитата из песни на этом обрывается, но если перевести ее и посмотреть, что написано дальше, то следующими словами будут: «Шальная пуля из ствола любви. Шальная пуля с небес, свыше. Шальная пуля, вы готовы или нет? Шальная пуля от незаконно рожденного Сына Божьего». Попробуйте сегодня набрать запрос в популярных соцсетях по названию этой песни и группы, и вы увидите подпись «Эрик», «Тема стрелка» и так далее, что говорит о том, что стрелки из Колумбайн до сих пор популярны у молодежи. Впрочем, как и компьютерная игра Doom и Quake, в которых поклонники колумбайнеров проходят уровни Харриса. В соответствии со свидетельскими показаниями 16-летнего Шона Келли удалось установить, что Эрик Харрис совместно с несколькими членами Trench Coat Mafia смонтировал видео, в котором рассказывалось о видах огнестрельного оружия, из которого удобнее всего стрелять по живым движущимся мишеням. После этого видео было размещено на сайтах, которые подозревались в распространении неонацистских лозунгов и призывов. Под видео члены Trench Coat Mafia разместили комментарии российского толка, в которых унижали чернокожих и латиноамериканцев, призывали к их убийствам и превозносили белую расу. Со стороны обвинения были представлены доказательства, что члены мафии действительно были связаны с крайне правыми в США, но эту версию замяли, видимо, из соображений политической толерантности, чтобы лишний раз не поднимать щекотливых вопросов о расизме, как это часто бывает в этой стране. После совершения массового убийства сайты неонацистов и видео, которое было на них размещено, бесследно исчезли. У обвинения больше не было доказательств, и они переключились на версию о буллинге, который якобы имел место в отношении подростков. Но до сих пор более-менее убедительных доводов в пользу данной версии так и не было представлено. В то же время некоторые направления исследований до сих пор продолжают приводить пример Колумбайн как следствие буллинга, когда речь заходит о преследованиях детей и подростков в образовательных учреждениях или соцсетях. Такая версия, если копнуть поглубже, ошибочна. Факты говорят о том, что члены Trench Coat Mafia были расистами. Носили на черных тренчах, похожих на форму гитлеровских офицеров дивизиона «Шутцштаффель» СС времен Второй мировой войны, нашивки с изображением флага конфедератов. Кстати, весьма популярные у современных неформалов, в том числе и в России. Это знамя олицетворяет превосходство белой расы и соответствует философии неонацизма. Кроме того, известно, что члены тренч-коут-мафия регулярно праздновали день рождения Адольфа Гитлера и разговаривали друг с другом на немецком языке. Они были и остаются, что важно, поклонниками готической культуры, в том числе ее нового возрождения в виде разновидности субкультур. Например, свидетелями обвинения неоднократно утверждалось, что кумиром членов тренч-коут-мафии был Мэрилин Мэнсон, звезда направления Deutsche Industrial. Еще одной мировой знаменитостью данного музыкального жанра, сверхпопулярного у сайберпанк-готов, является Тиль Линдерман, более знакомый слушателю как солист группы «Рамштайн». В анализе музыкальных стилей, которые принято слушать скулшутерами, колумбайнерами и их поклонниками, от творчества Тиля Линдермана можно отталкиваться для рассмотрения эволюции в развитии данного музыкального направления. Начиная с его концерта «Herzeleid» — новое направление немецкого индастриал-металла «Neue Deutsche Härte» — «Новая немецкая крепость» — приобрело особую популярность. Многие критики обращают внимание на недвусмысленный намек, содержащийся в названии стиля, и также на игру слов, потому что слово «Härte» имеет также значение «жестокость». Если учитывать вышеупомянутую связь с ультраправыми, возникают вполне оправданные опасения, что мелодика и звукоряд, а также тексты и видеоклипы такого направления могут содержать соответствующую идеологию. В этой связи стоит привести пример таких музыкальных коллективов, как Funkerfogt, Eisberger, Fußpilz 11, ОМФ, АСП и других, также не менее популярных, относящихся к направлениям Electronic Body Music, ABM и Dark Electro. Nitrogenetics, Suicide Commodo, Disastrous, God Destruction и тому подобных. Все перечисленные выше группы пользуются большой популярностью, в том числе и в России. Их тексты содержат изящную поэтическую форму, и они поднимают актуальные вопросы о несправедливости мира, о социальном неравенстве, о борьбе добра и зла, о том, что извечные человеческие ценности растоптаны никем иным, как правительствами этого мира или самим создателем, то есть имеют идеологический, содержательный компонент. Либо в них содержится лирика, которая подчеркивает безысходность этого мира. Неизбежную разлуку, измену, предательство, ненависть, недостижимость преданной любви, дружбы, других нормальных человеческих отношений. Их мелодика бывает красивой, танцевальной, запоминающейся. Сюжеты неординарными. Например, в композиции группы And On, Killing the Mercy, убийство милосердия, в поэтической форме под красивую музыку повествуется о самоубийстве серийного убийцы, который находится в местах лишения свободы. Осужденный решает напасть на охранника, чтобы тот застрелил его, так как больше не хочет находиться в аду. В песне он прощается с незнакомкой, которая звонит ему из дома каждую неделю, и это невыносимо, так как только эти звонки пробуждают в нем любовь. Но когда звонок заканчивается, любовь умирает снова. Он прощается с ней, и последнее, что он видит, — это дуло пистолета перед глазами, которое наконец-то положило конец этим звонкам. Любовь больше не будет умирать, и ему больше не нужно будет переживать это состояние снова и снова. Поэтому убийство милосердия. Необычный сюжет, но цепляет, согласитесь. Такие сведения предоставляют возможность для профилактики колумбайна и скулшутинга, потому что музыкальный контент определенной направленности может предоставить данные о состоянии подростка, его принадлежности к той или иной субкультуре. Понять, что подросток подсел на такой контент, очень просто. С этой несложной задачей могут справиться как специалисты, так и родители. Достаточно поинтересоваться, что слушает по вечерам или по дороге в школу ребенок, что он добавляет в свои записи, какими из них делится в соцсетях и так далее. Современные исследования подтверждают, что музыкальный контент имеет определенное воздействие на подростков с акцентуациями. поскольку музыка некоторым образом отражает речевую интонацию, внутреннее состояние, настроение, эмоциональный настрой человека, который меняется в зависимости от силы и высоты тона голоса, можно сделать вывод, что влияние музыкального контента на психику неоспоримо. Рассмотрим второй аргумент. Массовое убийство в школе Колумбайн было совершено в день рождения Адольфа Гитлера, 20 апреля 1999 года, а на одном из сайтов, из числа тех, которые относились к ультраправым США и который считался официальным ресурсом Trench Code Mafia, размещалось сообщение, текст которого буквально был следующим. «Мафия в плащах готовится к большому 20 апреля». Но это еще не все. Через неделю после событий в школе Колумбайн, 28 апреля 1999 года, Тодд Камерон Смит, ученик средней школы V.R. Myers High School, расположенной в Таборе, Альберта, Канада, пронес в школу полуавтоматическую винтовку «Рюгер» 22-го калибра, которую предварительно обрезал так, чтобы она уместилась под одеждой. Парень принес с собой 375 патронов, явно собираясь устроить бойню, подобную той, которая произошла в школе Колумбайн, но был вовремя остановлен преподавателем по физической культуре. Тем не менее, тот успел убить одного человека и ранить другого. Буквально через месяц, 20 мая 1999 года, эту эстафету принял Энтони Ти Джи Соломон, который также воспользовался тем же самым 22-м калибром полуавтоматической винтовки «Рюгер», точно так же обрезав ствол оружия, как и в предыдущем эпизоде у Тодда Смита, и так же, как у стрелков из школы Колумбайн. Для перестраховки парень прихватил с собой револьвер «Магнум». Энтони удалось ранить 6 учеников, однако свидетели утверждали, что он стрелял как бы нехотя, не целясь в людей и не стремясь их убить, хотя с легкостью мог бы это сделать, так как имел отличную подготовку по стрельбе. Было ощущение, что Энтони не хочет этого делать, но вынужден. Дома Энтони оставил записку, в которой выражал верность своим братьям и сестрам из Trench Code Mafia. И здесь мы в своих рассуждениях можем перейти к рассмотрению третьего аргумента. О том, что Энтони оставил посмертное обращение к братьям и сестрам из организации, которой принадлежал, как-то сразу позабыли, а ведь в нем фигурировала очень важная зацепка, приняв во внимание которую, можно было бы отследить эти и последующие акты массовых убийств на предмет их последовательной реализации. Кого конкретно Энтони называл «братья и сестры»? Такое обращение характерно для религиозной организации с хорошо выстроенной идеологией, но не для безбашенной молодежной тусовки. Религия — очень тонкое дело, в котором, во-первых, всегда есть свои лидеры, управляющие процессом, во-вторых, определенная философия и ритуальность, требующая жертвенности, не обязательно буквальной, физической, но, например, жертвенности времени, сил, способностей, возможностей, материальных средств и тому подобного. Тогда можно смело утверждать, что Trench Code Mafia была не просто молодежной организацией, но грамотно организованной сектой, пропагандирующей определенную теологическую экзистенциальность. И здесь мы в своих предположениях приближаемся к неонацистской составляющей этой организации. Принимая во внимание их внешний вид, стиль одежды, в котором фигурировала символика арманических рун, например, символ молнии СС, а также следование готической культуре и традициям германского неоязычества, можно сделать вывод о том, что ребята в момент совершения преступления были убежденными неонацистами, а не жертвами буллинга. Как диаметрально меняется в этом случае подход к составлению профиля преступника, не правда ли? В момент попытки совершить акт суицида заместителю директора средней школы Сесил Бринкли удалось убедить Энтони не убивать себя, после чего Бринкли вывел его со школьного двора и передал шерифу. Итак, подытожим наш небольшой обзор. Все колумбайнеры в рассмотренных эпизодах были несовершеннолетними. Использовали одно и то же оружие. Один модус операнди. Можно предположить, что Эрик Харрис и Дилан Клиболт, а также Энтони Ти Джи Соломон входили в одну молодежную неонацистскую группировку «Тренчкоут Мафия». У всех имелись психические расстройства либо психопатологические состояния, например, разновидность клинической депрессии. Они находились на учете у психиатров и клинических психологов. Дилану Клиболду поставлен диагноз посмертно специалистами БУ ФБР. Таблица. Стрелок. Эрик Харрис. Психическое расстройство. Психопатия. Расстройство поведения. ОКР. Проблемы с управлением гневом. Суицидальное поведение. Препараты, которые принимал. Антидепрессант Ловокс. Флувоксамин. Стрелок. Дилан Клиболд. Психическое расстройство, маскированная депрессия. Препаратов не принимал. Стрелок. Тодд Камерон Смит. Психическое расстройство, психопатия. Препараты, которые принимал. Дексидрин. Стрелок. Энтони Ти Джей Соломон. Психическое расстройство, депрессия. Препараты, которые принимал. Риталин. Это лишь небольшой анализ, который можно расширить за счет исследования других случаев массовых убийств, произошедших в учебных заведениях как на Западе, так и в России. Здесь есть большая свобода выбора и направления дисциплины, темы, цели и задачи исследования, так как подробно с точки зрения научных подходов, например, с позиции теории управляемого хаоса, данная проблема не изучалась. А ведь именно эта философия является основой идеологии сообщества анархистов, к которому относится течение сайберпанк-готов. Для того, чтобы управлять подростками с акцентуациями, которые сами тянутся к таким референтным группам, вполне подходит неонацистская идеология. Учитывая, что о проблеме анархического иррационализма и его хаотической мистики, а также о нигилизме, который из них вытекает, писали еще русские и немецкие классики, писатели и ученые, можно сказать, что данный феномен не только не ушел в небытие, но переродился в новый вид религии. Поэтому, братья и сестры, поэтому сатанизм, ненависть ко всему, что создано, просто к жизни, которая расцветает рядом. Ведь и вправду Николай Бердяев давно описал этот феномен в своей замечательной книге «Новые религиозные сознания и общественность». Буквально он писал: «Анархизм — уже совершенно отрицательное понятие, и ничего положительного, творческого, созидательного в себе не заключает. Анархизм есть только отрицание власти, насилия, государства, при расширенном понимании, природной необходимости, при демоническом уклоне, восстание против Бога». Поразительно, когда читаешь эти строки, написанные почти 120 лет назад, не перестаешь удивляться, насколько точно автор определяет суть идеологии современных субкультур, относящихся к анархическому течению. Достаточно вспомнить, что случилось с миром после того, как ряд талантливых классиков описали масштабное распространение тенденций нигилизма среди молодежи в конце XIX – начале XX веков. Они предупредили мир о грядущей катастрофе, и она произошла. Видимо, такие люди экзистенциально чувствуют малопонятные для других изменения в настроениях и умах молодежи, а также всего общества в целом. Современное международное сообщество анархистов объединяет многие организации, в основном субкультуры молодежного толка. К нему же относится и всемирно известное сайбер-сообщество хакеров Anonymous. Не нужно напоминать, насколько оно могущественное и разветвленное. Представьте на минуту, что всеми этими организациями управляет один общий штаб. В этом случае при наступлении дня X события начнут происходить не по одному-два в месяц, а одновременно, массово и в разных странах мира. Параллельно в школах разных городов колумбайнеры могут открыть стрельбу. И пока люди в панике будут вызывать машины скорой помощи и полицию, хакеры начнут отключать системы жизнеобеспечения, в том числе электроподстанции, светофоры, метро, интернет. Это не остросюжетный сценарий фантастического боевика. Это возможное развитие событий, исходя из идеологии управляемого хаоса. У разветвленного международного сообщества хакеров-анархистов на сегодняшний момент времени существует огромное количество симфоний, из которых можно собрать единую. Это означает, что они стараются получить и соединить в единую систему все коды, шифры и пароли, которые могут открыть доступ ко всем критически важным системам планеты. Для чего это нужно и что будет, если они этого достигнут? В этом случае они начнут диктовать свои условия правительствам всего мира. Это будет новый уровень передела мира и его территории и новый уровень отношений. Учитывая тот факт, что ядерные системы наведения тоже имеют электронный доступ, можно только догадываться, что последует, если правительство какой-либо страны не пойдет на соглашение с ними или не станет выполнять их условия. Тогда миру предстоит увидеть массовых убийц такого уровня, с которым еще никто не сталкивался. На разных языках. Я царь, я раб, я червь, я бог. Державин. Бог. Анализируя причинность такого вида массовых убийств, как скулшутинг и колумбайн, нельзя обойти проблематику распространения данного феномена в России. За последние десятилетия проявление тенденции к романтизации образов школьных стрелков, в том числе в социальных сетях, группах смерти, в СМИ, масс-медиа и в целом на просторах интернета, заставили органы Генеральной прокуратуры России и ФСБ России поставить вопрос о запрещении распространения пропаганды и популяризации данного вида массовых убийств. По иску Генпрокуратуры Верховным судом Российской Федерации было принято решение о признании движения «Колумбайн», другое название «скулшутинг», террористическим и вынесено решение о его запрете. Можно обратить внимание на то, что в нормативном акте упоминается сразу о двух видах наименований запрещенных в Российской Федерации движений, значение которых относятся к массовым расстрелам в учебных заведениях. Скулшутинг и колумбайн — два термина, определяющие два вида нападений на образовательные учреждения. Первое определение, скулшутинг, подразумевает, что массовый стрелок совершает акт массового убийства, предполагая, что его расстреляют при задержании. Второе, колумбайн, означает, что стрелок собирается покончить с собой самостоятельно, совершая акт расширенного суицида. Таким образом, скулшутинг и колумбайн — это два вида массовых убийств и два вида суицидального поведения. Тем не менее, несмотря на схожесть, в модус операнди могут наблюдаться и отличия. Понимание этого важно для криминального профилирования. Можно рассмотреть данное предположение, сравнив случаи массовых убийств в учебных заведениях Российской Федерации. Первый случай — расстрел в Керченском политехническом колледже, который произошел 17 октября 2018 года. Второй — массовый расстрел в гимназии номер 175 города Казани, произошедший 11 мая в 2001 году. И третий случай — массовый расстрел в Пермском государственном научно-исследовательском университете в сентябре 2021 года. В первом случае убийца Владислав Росляков в точности воспроизвел действия стрелков из школы «Колумбайн», а именно, разместил бомбы в школьной столовой, которые намеревался взорвать в то время, когда там будет больше всего народу. После чего, дождавшись большой перемены, когда в помещение начали приходить учащиеся, отошел на безопасное расстояние и привел в действие взрывное устройство. Затем, так же, как и Харри с Хлиболдом, он некоторое время расстреливал тех, кто находился в помещении столовой и пытался выбежать оттуда. Затем Росляков пошел на второй этаж, в кабинет заведующего учебной частью, вошел в него и произвел выстрел в завуча, после чего проследовал в кабинет одного из преподавателей, который был расположен на этом же этаже, и застрелил его тоже. И лишь после этого ходил по коридорам и этажам, расстреливая всех, кто попадался ему навстречу, постепенно передвигаясь в сторону библиотеки. Войдя туда, Росляков совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из помпового ружья. После того, как все произошло, и на месте происшествия работали сотрудники спецслужб, стало известно, что в здании колледжа заложено и до сих пор не сработало еще одно взрывное устройство. Эрик Харрис и Дилан Клиболд тоже оставили взрывное устройство в припаркованной на стоянке школы машине с отсроченным механизмом действия, надеясь на то, что взрыв прогремит, когда на место происшествия прибудут все спецслужбы. Теперь можно рассмотреть второй случай массового расстрела, который произошел в гимназии номер 175 города Казани 11 мая 2021 года. По словам очевидцев и при исследовании видеоматериалов, которые засняли камеры наблюдения, как только стрелок Ильнас Глевиев оказался на территории гимназии, он сразу же начал стрелять. То есть его целью были не особо выделены им для уничтожения люди, а все, кто встречался ему на пути. После убийства нескольких человек Ильнас привел в действие взрывное устройство возле кабинета номер 106. Далее он продолжил беспорядочно стрелять во всех, кто попадался ему во время передвижения по этажам здания гимназии. Некоторое время он стрелял из окна по находившимся на улице на уроке физической культуры детям, а затем снова вернулся в здание. После этого поднялся на третий этаж, где расстрелял учеников 8 А-класса и их учительницу. Задержали стрелка, приехавшие на место происшествия сотрудники полиции. Галявиев не стал в них стрелять, вышел сам к ним навстречу и сдался. Третий случай стал эстафетой после расстрела гимназии в Казани, подобно друг за другом идущим атакам скулшутинга, описано в первом пункте настоящей главы. Буквально через 4 месяца, 20 сентября 2021 года, в городе Перми 19-летний Тимур Бекмансуров расстрелял людей на территории и в здании Пермского государственного национального исследовательского университета. Стрелок, так же как и Ильнас в Казани, начал стрелять хаотично по всем движущимся мишеням, даже по машинам, которые ехали мимо, пока он был еще на улице. Затем, поднимаясь по лестничным пролетам и проходя по этажам, он начал расстреливать тех, кто попадался на глаза, и стрелял в закрытые двери аудитории. Когда увидел, что студенты, убегая от него, выпрыгивают из окон здания, начал стрелять в них. Передвигался хаотично, не преследуя кого-то выборочно. Так же, как и Ильнас в Казани. После того, как прошел по аудиториям, спустился вниз на первый этаж. Там его встретил сотрудник полиции, преградивший ему путь. Полицейский предложил ему сдаться. Тимур открыл огонь по сотруднику полиции. Ответными выстрелами сотруднику удалось обезвредить преступника, причинив ему тяжелое огнестрельное ранение. Тимур Бекмансуров остался в живых. В судебном заседании, которое проходило в Перми, стороной защиты было подано ходатайство о назначении ему повторной, комплексной, стационарной, судебной психолого-психиатрической экспертизы, так как в судебно-психиатрической экспертизе, которая проводилась врачами-психиатрами города Санкт-Петербурга, по мнению стороны защиты, существуют серьезные противоречия в выводах экспертов и несоответствие этих выводов экспертному заключению. Судом было отказано в удовлетворении данного ходатайства. Постановление суда не подлежит обжалованию. Для того, чтобы сравнить три случая скулшутинга Колумбайна, подытожим известные данные. Таблица. События, стрелки. Наличие продуманного плана перемещения по зданию. Владислав Русляков, плюс. Ильнас Гелевиев, минус. Тимур Бекмансуров, минус. Стрельба началась сразу, без предварительной подготовки на месте преступления. Владислав Русляков, минус. Тимур Бекмансуров, плюс. В сценарии нападения фигурировал акт приведения в действие взрывного устройства. Владислав Русляков, плюс. Ильнас Галевиев, плюс. Тимур Бекмансуров, минус. Совершено самоубийство. Владислав Русляков, плюс. Ильнас Галевиев, минус. Тимур Бекмансуров, минус. Посмертная записка, послание. Владислав Русляков, плюс. Ильнас Галевиев, плюс. Тимур Бекмансуров, плюс. Ведение дневника с записями. Владислав Русляков, плюс. Ильнас Галевиев и Тимур Бекмансуров, минус. Запланировано и реализовано убийство конкретных людей. Владислав Русляков, плюс. Ильнас Галевиев и Тимур Бекмансуров, минус. Оружие. Турецкие помповые дробовики марки Hatsan Escort PS и Huglo Atrox Tactic. Преимущества. Пистолетная рукоятка, возможность регулировки приклада, возможность стрелять как дробью, так и пулями, мощная зона поражения до 30 метров, дешевизна и надежность поражения. Владислав Русляков, Ильнас Галевиев, Hatsan Escort PS, Тимур Бекмансуров, Huglo Atrox Tactic. Контакты с националистическим сообществом. Владислав Русляков, плюс. Ильнас Галевиев, Тимур Бекмансуров, под вопросом. Компьютерные игры. Владислав Русляков, Метро 2033, Дом, GTA. Ильнас Галевиев, Counter-Strike, Global Offensive. Тимур Бекмансуров, GTA, PUBG и Counter-Strike. Жалобы на странное психическое состояние. Владислав Русляков. По словам соседей, знавших Владислава, еще с детства он проявлял неоправданную агрессию по отношению к животным, вешал их, душил руками. Ильнас Галевиев. С детства, по словам матери, боялся смерти. Боялся загорать на солнце, так как может развиться рак. Заставлял старшего брата, с которым жил в одной комнате, выносить сотовый телефон на ночь на кухню, чтобы не облучиться. За год до массового убийства у Ильназа стали обнаруживаться странности в поведении. Ночью мальчик заходил в спальню родителей и подолгу стоял там без движения, уставившись на настенные часы. Наблюдались перемены в поведении и пищевых привычках. Тимур Бекмансуров на допросах сообщил о том, что все вокруг воспринималось как искусственное, что видел себя как бы со стороны, из-за чего стало сложно общаться с окружающими. Исходя из небольшого сравнительного анализа, который представлен в таблице, можно сделать вывод о том, что поведенческая стратегия, докриминальное и криминальное поведение, маршрут передвижения во время деликта отличаются. Второй и третий из записанных случаев скулшутинга, в которых подростки не стали заканчивать жизнь самоубийством, схожи по докриминальному и криминальному поведению. Первый случай отличается тем, что подросток следовал схеме совершения массового убийства, которое было совершено в США в школе Колумбайн. Владислав Русляков имел контакты с националистическим сообществом, которое было зарегистрировано в социальных сетях, так же, как и подростки из старшей школы Колумбайн. Один из аккаунтов вызывал особый интерес, так как имел никнейм Рудольф Гесс, и друзья, у которых на аватарах имелись изображения свастики, Адольфа Гитлера и разных видов оружия. На странице автор аккаунта предлагал к распространению такие книги, как «Поваренная книга анархиста», «Скинхеды» и другие подобные тематики. Страница позже была удалена. Имеет смысл упомянуть о разнице во внешнем виде. Владислав Росляков полностью подражал своему кумиру Эрику Харрису и выглядел точь-в-точь, как он. В то время как Ильназ Галевиев и Тимур Бекмансуров не ставили себе цель подражать колумбайнерам, однако их внешний вид был схожим. Они оба были одеты в черную одежду в стиле милитари, похожую на военные тактические костюмы. Перечисленные отличия принципиальные, поскольку представляют данные для составления разных профилей массовых убийц. В первом случае, как уже упоминалось, Владислав Росляков передвигался не хаотично, и заранее продуманный маршрут вполне может быть составлен таким подражателем по схеме, известной по массовому расстрелу в старшей школе Колумбайн. Также массовый стрелок-колумбайнер может спланировать заранее свое самоубийство, не надеясь на то, что его застрелят при задержании, но продумав количество патронов и выстрелов, включив план расстрела тех людей, которых ему важно убить до завершения деликта. От этого может зависеть выбор оружия, маршрут передвижения, его реакция на прибытие спецслужб, скорость активных действий во время деликта и тому подобное. У подражателей-колумбайнеров, скорее всего, будут запланированы два взрыва. Первый — в столовой либо на первом этаже, в людном месте, где бывает скопление народа. А второй — после приезда спецслужб, скорее всего, на стоянке транспорта либо в здании, возможно, уже после совершенного им суицида. У массовых стрелков, которые не планировали совершить суицид своими руками, таких ограничений нет. Поэтому они могут передвигаться хаотично, их скорость передвижения по этажам зданий или по улице на его территории может быть не такой быстрой. Некуда спешить, главное, чтобы в зоне досягаемости выстрела были живые мишени. Количество патронов, выстрелов и, соответственно, жертв в данном случае может быть максимально большим, так как они будут действовать, пока не приедут спецслужбы. Взрывов может не быть, хотя отрицать такую вероятность не следует. В криминальном профилировании массовых убийц может быть взята за основу следующая логика. Первой группой факторов могут выступать, как уже было упомянуто, виды нападений. И здесь на первый план выдвигается проблематика перенесения копингов из американской практики борьбы с массовыми убийствами в образовательных учреждениях на российские реалии. Например, в Соединенных Штатах Америки стрельбу в учебных заведениях принято называть скулшутингом или колумбайном, и в эти выражения вкладывается определенный смысл. Как в этой связи быть с российскими массовыми и единичными случаями убийств в образовательных учреждениях, которые совершаются без применения огнестрельного оружия, но при помощи холодного оружия, топоров, взрывпакетов, коктейлей Молотова и включаются специалистами для анализа как случаи скулшутинга и колумбайна? Также представляется проблемным вопрос включения в статистику по России тех случаев, которые были предотвращены, но рассматриваются как скулшутинг. Можно ли строить прогноз поведения на основании вносимых в профиль скулшутера или колумбайнера личностных характеристик, опираясь на информацию, полученную о задержанных, которые готовили, но не успели осуществить свои замыслы? Очевидно, что нет, так как нет оснований утверждать, что их планы были бы доведены до конца. Второй группой факторов могут выступать, как уже было упомянуто, виды суицида. Если относиться к нападениям в образовательных учреждениях как к суицидальным попыткам, то возникает еще одна серьезная проблематика. К какому виду суицида, исходя из научного системного подхода суицидологии, можно отнести колумбайн? Это растянутый во времени суицид или расширенный суицид? Манифестный или индуцированный? Истинный, институциональный или кластерный? По Шнейдману вариантов не меньше. Логический, каталогический, палеологический, эготический, диадический и агнеративный. Вопрос остается дискуссионным, но на данном этапе в России принято считать, что колумбайн является актом расширенного суицида по своему характеру осуществления. Если классифицировать в зависимости от субъективной направленности мотивационного компонента, то в классификации Шнейдмана к массовому убийству, которое сопутствует расширенному суициду, более всего подходит определение эготический и агенеративный. Первый термин затрагивает мотивацию, которая связана с непереносимостью окружающего мира, стремление уйти из него. Второй обнаруживает наличие экзистенциального кризиса, находясь в котором индивид теряет смысл участия в человеческом бытие как один из членов общности, разделяющий его культурные и социальные идеалы. В этом случае индивидуальный одиночный акт самоубийства теряет смысловую нагрузку и не отражает миссию послания от суицидента о его несогласии и невозможности дальнейшего сосуществования с другими членами человеческого сообщества. В то время как расширенный суицид выполняет эти задачи, соответствуя упомянутой выше мотивации. На следующем этапе рассуждений можно обратиться к группе факторов, которые свидетельствуют о наличии у скулшутеров и колумбайнеров определенных психических нарушений. На современном этапе научному сообществу уже известно, что большинство стрелков страдало расстройствами эмоциональной сферы. Такие процессы протекают в виде снижения эмоциональных реакций, перепадов настроения, снижения уровня дифференцировки эмоциональных проявлений, вплоть до появления феноменов эмоциональной монотонности и эмоциональной тупости. Одновременно с этим может наступить внезапная утонченная эмоциональная чувствительность, когда неприметные и совершенно случайные детали происходящего оставляют очень глубокое впечатление. Эмоциональная гиперестезия. Частые колебания настроения могут быть связаны с обострением эмпатического сопереживания. Настроение других прямо передается мне, и кажется, я переживаю за них больше, чем они сами. Среди нарушений психического состояния стрелков исследователи также отмечают расстройство поведения, депрессивное расстройство, различные степени проявления, нарциссические склонности, неспособность управлять гневом, расщепление мышления, появление крайностей в мышлении, всемогущий, беспомощный, всесильный, слабый, хороший, плохой. Последние из перечисленных нарушений как раз могут приводить к поиску экстремальных решений. Кроме того, существует нейропсихиатрическая теория суицидальной активности, которая поддерживает мнение о том, что суицидальные проявления связаны с психопатологиями, наблюдаемыми в левом полушарии головного мозга человека. Нейрохимическая теория гласит, что при суицидальной активности выявляются нарушения в работе центральной нервной системы, функционировании серотонигрической, дофаминигрической, опиатной и пептидной нейротрансмиттерных систем. Все перечисленные выше этапы анализа несут определенную информацию и дают инструментарии для составления профиля. На современном этапе в науке уже классифицированы первые типы массовых убийц-скулшутеров и самоубийц-колумбайнеров. Например, по результатам исследований, проведенных Уайком и Фрезером, удалось выделить три типа стрелков. Первый. Травмированные стрелки. Это те, кто происходит из неблагополучной социальной среды, из семей с низким достатком, часто с пьющими или злоупотребляющими ПАВ и наркотиками родителями, чаще всего подвергшиеся физическому насилию. Эта группа стрелков выявляет высокий уровень алкоголизации и злоупотребления наркотиками и ПАВ, имеет проблемы с законом. Они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов из-за своего агрессивного поведения, поэтому данные о них можно было найти в материалах правоохранительных органов. Второе. Стрелки-психотики. Происходят из благополучных полных семей, но страдают расстройствами шизофренического спектра, расстройствами поведения, оппозиционно вызывающим расстройством. Характеристики поведения и симптоматика подобного рода девиантных отклонений выявляет запугивание других, угрозы в адрес сверстников и взрослых, причинение реального вреда, проявление жестокости к животным, иногда без каких-либо признаков раздражительности. Но наиболее выдающимся признаком, ядром нарушений, является повторяющаяся или постоянная модель отрицательного, вызывающего или даже враждебного поведения по отношению к старшим. Третье — стрелки-психопаты. Те, кто не был унижен, избиваем, не подвергался какому-либо насилию в семье, чаще из благополучной социальной среды. Стрелки этого типа не являются психотиками, так как они, хоть и могут проявлять схожие с психотиками модели поведения, индивидуально-личностные черты, но в отличие от предыдущего типа они эмоционально холодны, им не хватает эмпатии, а также наблюдаются симптомы психического расстройства, связанные с нарциссическим расстройством личности, НРЛ, по DSM-5. Кроме перечисленных выше признаков, которые можно использовать в профилировании стрелков, скулшутеров и колумбайнеров, есть еще одна зацепка, которая лежит в сфере бессознательного. Выше авторы уже упоминали о существовании механизмов адаптивной защиты, которые формируются в процессе онтогенеза. Одним из таких механизмов, исходя из теории классического психоанализа, является идентификация, при которой индивид пытается защититься от агрессивного, несущего опасность объекта, отождествляя себя с ним. Либо этот объект интериоризируется за счет редукции патогенного эмоционального напряжения, представляя разрядку и покой, уверенность во вновь приобретенной за счет идентификации с ним безопасности. Все процессы по срабатыванию адаптивных механизмов защиты проистекают на бессознательном уровне, поэтому стандартизированные инструментарии психологического обследования на данном этапе необходимо применять в совокупности с проективными методиками. Поскольку стандартизированные опросники и тесты содержат стимулы, вызывающие осознанную ответную реакцию респондента, можно сказать, что они работают только с осознаваемым компонентом. Проективные методы представляют собой инструмент для работы с бессознательным компонентом и в совокупности со стандартными методами дают точные результаты об актуальном состоянии бессознательного, предсознания и сознательного в структуре психики индивида. Именно по этой причине для сбора информации о готовящихся актах массовых убийств в учебных заведениях, а также о получении данных об актуальном психическом состоянии личностей, подходящих под профиль, необходимо осуществлять сбор продуктов психической деятельности учащихся образовательных учреждений, которые можно интерпретировать в рамках проективных методов. Аналогичную логику психологического тестирования используют специалисты по кадровой работе при осуществлении отбора кандидатов на должности сотрудников правоохранительных и силовых структур, профессиональная деятельность которых подразумевает применение огнестрельного оружия. У данного контингента лиц очень важно мониторить состояние психики на срабатывание адаптивных защит, поскольку их профессиональная деятельность тесно связана с экстремальными ситуациями на службе. За последние годы из-за массового распространения удаленных методов компьютерного тестирования, а также применения компьютерных психологических тестов, некоторые исследователи стали поднимать вопрос о переходе на компьютеризированные методы психологического обследования. Но нельзя забывать, что такой инструментарий является неполноценным и может быть применен только как прикладной к тем основным, которые используются грамотными специалистами-психологами, лично присутствующими при проведении обследования, что гарантирует каждому тестируемому индивидуально-личностный подход. Кроме того, автоматизированные тестовые системы являются скорее инструментарием для социологических опросов большого количества респондентов, а не методом психологического обследования, так как из трех компонентов психики человека работают только с одним — осознаваемым. А так как психолог получает при этом только осознаваемые ответные реакции на стимулы от респондента, он упускает компонент предсознательного и бессознательного, что недопустимо, и подрывает принцип целостности обследования, из-за чего психолог не сможет получить выводы об актуальном состоянии психики. То есть, как уже было сказано, такое исследование можно назвать социологическим, но не психологическим. Подобной же схемы психологического тестирования, в которые входят проективные методики, необходимо применять и при обследовании военнослужащих, которые уже находятся в воинских частях и получили доступ к оружию, а также призывников при прохождении ими военно-врачебной медицинской комиссии. Такие методы, как тест Роршаха, оперцептивный ТАТ, метод портретных выборов МПВ Сонди, тест руки Вагнера, рисуночные методики, метод незаконченных предложений и многие другие. Все они дают довольно точные результаты по наличию у респондентов различных нарушений психического здоровья, в отличие от стандартизированных методик, в которых респондент контролирует свои реакции и часто дает социально желательные ответы на поставленные вопросы или приведенные утверждения. Что касается несовершеннолетних и взрослых учащихся, которые находятся в сложном возрастном этапе, соответствующем возрасту скулшутеров и колумбайнеров, по некоторым источникам от 10 до 29 лет, сбор информации по их актуальному состоянию может осуществляться незаметно для них самих. Например, для несовершеннолетних учащихся на уроках русского языка и литературы в виде сочинений, упражнений, содержащих незаконченные предложения и тому подобное. Для студентов колледжей, вузов и курсантов учреждений военных и силовых ведомств по той же логике в процессе преподавания учебно-образовательного материала, а также в процессе мониторинга комментариев в социальных сетях, принадлежности к референтной группе, мониторинга музыкального контента. Смотрите пункт 1 настоящей главы и так далее. В одном из последних актуальных исследований случаев массового расстрела в учебных заведениях обращается внимание на то, что между педагогами школ и психологами важно выстраивать конструктивные взаимодействия. Благодаря трехлетнему исследовательскому проекту Target, который затронул 11 случаев скулшутинга в школах Германии, были выявлены хорошо известные, но до сих пор официально не подтвержденные недостатки такого взаимодействия. Проект немецких коллег-психологов был направлен на подробный опрос свидетелей, сверстников, педагогов, родителей стрелков, изучение материалов, допросов, других протоколов следственных действий и на определение барьеров, которые встречались на пути информации между ними, а также на понимание тех механизмов, которые повлияли на распознавание, оценку и сообщение, содержащие предупреждение от самих стрелков о том, что они хотят сделать. Результатом исследования стали выводы о том, что очевидными барьерами для передачи информации являются организационные ограничения, при которых администрация учреждений пыталась избежать скандалов и поэтому не выдавала информацию о предшествующих стрельбе событиях, которые должны были насторожить. Все конфликты, связанные с агрессивным поведением, предпочитали решать внутри школы с привлечением родителей подростков. Субъективными оправданиями сверстников, свидетелей и учителей были заявления об отсутствии доступа к оружию в Германии, о том, что деликвентное поведение подростков, которые стали впоследствии стрелками, расценивалось как типичное подростковое поведение. Большой исследовательский интерес вызывает тот факт, что в проекте коллегами были выявлены заявления будущих скулшутеров о своих намерениях, которые по вышеупомянутым и некоторым другим причинам были проигнорированы. Так, например, при сообщении сверстникам о том, что подросток предпочел бы расправиться с учителем, который ему по тем или иным причинам не нравился, сверстники ему сочувствовали, а не заявляли о его намерениях. Большинство из 11 случаев массового убийства имело так называемое упреждающее поведение будущих стрелков. Ученые объясняют это тем, что подростки-стрелки прилагали усилия, чтобы справиться со своим психоэмоциональным напряжением, и потому открывали свои намерения и сообщали о них другим. Стоит отметить, что почти все подростки находились под наблюдением. На психотерапии, ходили на консультации к школьному психологу, проходили диагностическое обследование, но ни в одном из случаев не было обнаружено оснований для беспокойства. Авторы проекта пишут о том, что в результате исследования они разделили стрелков на две группы. Одна группа выявила такие симптомы психоэмоционального кризиса, что их агрессивные выпады, угрозы в адрес других вызывали беспокойство как у сверстников, так и у учителей. Другая группа тихих подростков обнаруживала депрессивные тенденции и социальную самоизоляцию, аутизацию, сообщение о самоповреждающем поведении и эмоциональную замкнутость. Так же, как в случае со многими другими скулшутерами, наблюдение у врачей, терапия, диагностика, беседы со школьным психологом не смогли предотвратить трагедии. Похожая ситуация наблюдается и в нашей стране. Например, у казанского стрелка Ильназа Галивиева обнаружилось психическое расстройство органического генеза. В докриминальном периоде не было обращений к психологу, несмотря на то, что за год до происшествия врачи поставили диагноз, связанный с нарушениями в работе мозга, которые необходимо было отслеживать и лечить. Как видим, выявление медиками определенных психофизиологических или неврологических нарушений даже в рамках органического генеза не помогло скорректировать психическое состояние подростка. Остается открытым вопрос, почему парня не направили к клиническим психологам? Последствия пренебрежительного отношения к психологической помощи в данном конкретном случае, к сожалению, привели к многочисленным жертвам, которых могло и не быть. Необходимо упомянуть еще об одном предубеждении, которое касается мнения о стрелках. Непонимание того факта, что психические нарушения здоровья не ведут к выводам экспертов о невменяемости. То есть, если у стрелка обнаружены какие-либо психические нарушения здоровья в рамках синдромов психических заболеваний и расстройств, это не означает, что в момент деликта стрелок был не включен в реальность и не отдавал отчета общественной опасности своих действий и не осознавал тех последствий, которые наступят вследствие этих действий. На юридическом языке это звучит так. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости. Такое замечание касается выводов, опирающихся на результаты, полученные зарубежными коллегами, которые сформулированы по исследованиям с очень маленькими выборками. Такие исследования не представляют собой репрезентативную выборку, которая могла бы охватить генеральную совокупность. Например, исследование Мэллой и коллег, в котором проводился обзор истории 27 молодых, средний возраст 17 лет, массовых убийц, показал, что хотя 23% из них имели историю обращения к психиатрам, лишь 6% были признаны невменяемыми на момент совершения массовых убийств. Такой подход говорит о непонимании, которое, надо признать, существует среди психологов, не имеющих клинического образования, и касается это непонимания того факта, что лица, страдающие психическими расстройствами и заболеваниями, могут быть признаны вменяемыми по заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, что само по себе вовсе не означает, что они психически здоровы. В завершении небольшого обзора видов скулшутинга и возможностей современного профайлинга, которые можно применить для исследования данного вида криминального поведения, хотелось бы привести отрывок из дневника Эрика Харриса, который был опубликован вместе с документами по делу отделом полиции округа Джефферсон, штат Колорадо. Некоторые выражения невозможно перевести из-за того, что Эрик переставлял буквы и заменял некоторые из них кириллицей, но в общем и целом смысл его послания понятен. После прослушивания уважаемый слушатель поймет, почему эти дневниковые записи так важны. Буквально Эрик пишет на одной из страниц. «Книга. Ад на земле. Ах, моя любимая книга!» Восклицательный знак. «Мы — боги, мы будем иметь так много, мы — NBK». Два восклицательных знака. NBK — аббревиатура, означающая «прирожденные убийцы». Сегодня на весь мир знаменит чемпион по игре в Counter-Strike, который использует данную аббревиатуру как личный никнейм. Убивать преступников, охотиться за вещами, убивать полицейских. Два восклицательных знака. Моя ответственность за инцидент с Джан Рэем будет исчерпана. Не говоря уже о нашей мести в общественном понимании. GA3W.DBOG нужен многим людям, и можно найти вредителя ради забавы. Наведи лоск. Вы знаете, что такое Т-ненависть? Три вопросительных знака. Люди. Два восклицательных знака. Да. Два восклицательных знака. А теперь вспомните о музыкальном контексте, который указывался в первом пункте второй главы как один из возможных, способный программировать ребят, а именно о музыкальной композиции Nitrogenetics «Highway to Hell» Dominator 2010 Anthem «Высокоскоростное шоссе в ад». Отрывок припева переводится следующим образом. «Мчусь в ад по высокоскоростному шоссе. Как люблю я эту поездку. Только в этих местах я чувствую себя живым, потому что адреналин, движимый страхом, толкает кровь по моим венам. Мы вместе мчимся по высокоскоростному шоссе прямо в ад, Доминатор. Врубай рок энд черт бы его побрал ролл, и да будет хаос, разрушение и ад на земле». Доминатор — в данном контексте обращение к личности, доминатору, который контролирует, управляет и властвует над всем. Он доминирует, то есть не реагирует на события, а управляет ими. Доминатор culture — культура безраздельного владычества, в которой модели общества при помощи страха и силы поддерживают жестокие понимания власти и превосходства в рамках иерархической структуры. Доминатор — и еще одно значение, которое относится к теории графов в программировании, которое основано на понимании, что непосредственный доминатор или дом узла N — это единственный узел, который строго доминирует над N, но строго не доминирует ни над каким другим узлом, который строго доминирует над N. У каждого узла, кроме узла входа, есть непосредственный доминатор. Все три теории, которые объясняют значение термина «доминатор», указанные в сноске, приверженцы движения анархистов соотносят с анархической идеологией и теорией управляемого хаоса. Также можно обратить внимание на то, что стрелки часто называют себя богами, а остальных людей — биомусором. В теории управляемого хаоса приводится пример квантовых волн, которые возникли в результате управляемого взрыва, приведшего к созданию Вселенной. То есть, благодаря этим волнам было создано все, что нас окружает. Подростки, принимающие эту теорию при помощи выпускаемой наружу агрессии, волны массовых расстрелов творят окружающий мир, перестраивают его, используя хаос. Поэтому, подобно богу хаоса, называют друг друга или самих себя богами. Ну а тех, кто попал под эту волну, соответственно, биомассой или биомусором, до тех пор, пока волна не перестроит все в новый порядок. Таким образом, современный криминальный профайлинг может применить в том числе методы лингвистического анализа для сопоставления контента, несущего деструктивную идеологию. Это касается содержания книг, музыкального контента, онлайн-контента, общения в чатах, соцсетях и тому подобное. Исследования в сфере нейролингвистического программирования позволяют применить некоторые выводы по его воздействию, которые свидетельствуют о том, что хоть НЛП и является ненаучным методом, но при некоторых деструктивных воздействиях все же дает результат. Кроме того, в данной сфере много научных разработок в результате проведения судебных психолого-лингвистических экспертиз, результатами и правоприменительной практикой которых могут воспользоваться профайлеры. Эта сторона является достоинством современного криминального профайлинга. Доминанта клинической психологии в системе криминального профайлинга. Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла. Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Предыдущие разделы второй главы обозначили не только некоторые достоинства, но и очевидные недостатки современных методов профилирования. Они состоят в недостаточном применении клинико-психологических характеристик при составлении портрета личности неустановленного преступника. На современном этапе есть наработки по классификациям, методам обследований, анализу экспертных материалов и многим другим способам исследования индивидуальных характеристик лиц, совершивших преступление против личности. Тем не менее, общие сведения, разбросанные по источникам в отечественной и зарубежной науке, необходимо интегрировать в практику криминального профилирования. Явным достоинством этого процесса является отсутствие ограничений на выбор и использование специалистом по криминальному профилированию достижений в разных сферах науки, причем как апробированных, экспериментально доказанных методов и выводов, основанных на них, так и тех способов, которые граничат с псевдонаукой. Выше приведенный пример с НЛП. В результате такой научно-исследовательской деятельности криминология в целом, психология и криминальное профилирование получают необходимые данные о понимании преступного поведения человека. Ярким примером подобного процесса и результатов достижений являются биографии Кима Росма, супругов Братингейм, Джона Дугласа, Роберта Реслера, Марка Олшейкера, Энн Берджес и других известных криминальных профайлеров. Продолжая акцентировать внимание слушателя на клинико-психологических аспектах преступного поведения, которые можно использовать в криминальном профилировании, авторы, тем не менее, должны признать, что профайлинг массового убийцы — дело непростое. Несмотря на имеющиеся наработки по выявлению индивидов, потенциально способных совершить убийство двух и более лиц общественно опасным способом, нужно признать, что мы до сих пор не можем гарантировать обществу своевременное выявление скулшутеров, колумбайнеров, террористов, военных преступников, карателей, тех, кто совершает гомицидные преступления и геноцид и тому подобных. Слишком много разных моделей поведения, связанных с ними криминальных сценариев, целей и мотивов, способов реализации преступных замыслов. Однако такие сложности присутствуют во многих сферах науки, но это не означает, что она должна отказаться от своих исследований. Выстраивая теорию и интегрируя ее с практикой противостояния массовым убийствам, специалисты продвигаются в понимании архитектоники криминального профилирования массовых убийц. На современном этапе существует несколько подходов к классификации массовых убийц. Пальма первенства в этом вопросе, конечно же, принадлежит одному из основателей криминального профайлинга Джону Дугласу и его коллегам. Они выделили в своей системе два вида массовых убийц. Классические массовые убийцы и семейные массовые убийцы. Семейных массовых убийц Джон Дуглас и его коллеги дифференцировали еще на две группы. Те, кто в дальнейшем совершает самоубийство, и те, кто его не совершает. Также они отграничили массовых убийц от тех, кто совершает цепные и серийные убийства с обоснованием отличий. В дальнейшем их классификация расширилась в основном за счет серийных убийц, так как группа ученых-профайлеров занималась именно этим видом преступников. В то же время классификацию массовых убийц продолжали пополнять с использованием методов изучения криминального поведения в других сферах уголовной и оперативно-розыскной практики. Например, исследование Парка Эллиота Дитца, который предпринял попытку классифицировать массовых убийц до Дугласа и его коллег, охватывали три категории преступников — истребители семей, псевдокомандос и подставных убийц, буквально «set and run killers». Будучи судебным психологом и психиатром, а также криминологом, Парк Эллиот выступал как судебный эксперт по таким громким уголовным делам, как дело Джеффри Дамера, смотрите второй раздел первой главы, дело Унабомбера, дело Джоэла Дэвида Рифкин, Джоэл-потрошитель, дело Артура Шоукросса, речное чудовище, рочестерский душитель и тому подобных. Однако, несмотря на такой солидный послужной список и хорошее образование, у Эллиота не получилось обосновать свою классификацию, и в дальнейшем специалисты пользовались системой Дугласа и коллег. В 1992 году, также до Дугласа, была попытка дополнить классификацию массовых убийц, применив такой критерий разграничения, как самостоятельность криминальной активности. Классификация Холмсов рассматривала две основные категории преступников, подразделяя их на учеников и недовольных сотрудников. В соответствии с обоснованием исследователей, ученики представляли собой людей, которые попали под влияние харизматичного лидера, подтолкнувшего их к убийству. Группа недовольных сотрудников представляла собой лиц, совершивших массовые убийства на почве мести своим работодателям или коллегам по работе. В 1997 году Келлихер предложил свою классификацию, куда добавил 7 категорий, исходя из мотиваций, совершаемых массовыми убийцами преступлений: месть, извращенная любовь, политика и ненависть, сексуальные убийства, массовые казни, безумие, беспричинные, немотивированные убийства. В случае отграничения группе «месть» ученый предлагал применять такое понимание, при котором мотивом преступления является обида и, как следствие, месть. В группу «извращенная любовь» он предлагал включить такие категории преступников, которые совершали преступления на почве маниакальной любви. Маниакальная любовь обычно присуща двум влюбленным людям. Однако она может приобретать разрушительную направленность, если один из партнеров слишком навязчив или очень привязан к другому человеку. Он строит на основании его личности свое сверхценное образование. Часто в данном случае проявляются архетипы и предъявление партнеру неоправданных социальных ожиданий. Любая оплошность в таких отношениях будет вести к потере самоуважения. Выход из такой ситуации при гиперкомпенсации – расширенный суицид с убийством членов всей семьи. По мнению автора-классификатора, большинство преступников, относящихся к этой категории, должны были быть фанатично религиозными людьми. Политика и ненависть предполагали включение в группу преступников, которые совершили политические массовые убийства, мотивированные определенной идеологией. Такие убийства чаще всего являлись террористическими актами. К сексуальным убийствам Келлихер отнес серийные сексуальные убийства, хотя очевидно, что по своей сути они, конечно же, не имели отношения к массовым. Группе массовой казни, заказные убийства нескольких человек на протяжении одного деликта в одном и том же месте. Но массовые казни не всегда бывают заказными. Группе безумия, массовые убийства, совершенные психически нездоровыми людьми, хотя в других группах они также могли фигурировать. И к последней группе беспричинные, немотивированные убийства создатель классификатора предложил отнести всех массовых убийц, мотивы которых были неочевидными. Эта формулировка может дать возможность классифицировать все подобные преступления как не имеющие мотива, вместо того, чтобы разбираться в причинности. Поэтому такая формулировка является некорректной для классификатора. Из этого небольшого обзора истории создания классификации массовых убийц видно, что сформировать четко разграниченные группы, используя какие-то конкретные критерии, активной преступной деятельности или мотивов, идеологии или выбора орудия преступления, в данной категории очень сложно. Исследования продолжаются до сих пор, но классификация Дугласа и коллег которые предложили разделить классификатор на две основные группы — классические массовые убийцы и семейные убийцы с дифференциацией их от серийных и цепных убийств, в данном случае выглядит более обоснованной. Таким образом, в зарубежной криминологии до сих пор продолжаются дискуссии по поводу классификаторов массовых убийц. В отечественной науке такой классификации и вовсе не существует. Тем не менее, на современном этапе в практике правоохранительных органов как в России, так и за рубежом накопилось достаточно случаев, по которым можно разработать критерии классификации массовых убийств. В этом отношении у молодых ученых есть большое поле для исследований, которым можно посвятить свои годы. Современные классификации сходятся пока только в одном, что основными критериями для отнесения того или иного преступления к массовому убийству должно быть время, место, количество жертв и методы реализации преступных замыслов, вид оружия, маршруты передвижения, наличие или отсутствие подготовки и тому подобное. Отталкиваясь от этой логики, можно рассматривать категории преступлений как отвечающие или не отвечающие приведенным критериям. В рамках этих рассуждений при категориальном анализе преступных деяний, относящихся к той или иной группе, можно четко увидеть, является ли данное преступление массовым убийством. На современном этапе преступления, которые потенциально можно классифицировать как массовые, относятся: первое — к организованным от лица террористических организаций, второе — от лица религиозных культов, третье — совершенными индивидуально, четвертое — преступлением против человечности, пятое — преступлением, совершенным с применением огнестрельного оружия, шестое — убийством ярости, буйства, седьмое — убийством, совершенным с применением оружия массового уничтожения, восьмое — братским могилам как месту, свидетельствующему об убийстве трех и более жертв, девятое — школьной стрельбе, десятое — атаке смертника, одиннадцатое — терроризму, двенадцатое — военным преступлениям. Но очевидно, что, используя настоящий перечень, который основывается на количестве жертв, субъектах и видах оружия, специалисту для отграничения из числа отнесенных к перечню убийств необходимо выделить массовые, то есть отвечающие общепринятому определению. Массовое убийство — акт убийства четырех и более человек, как правило, одновременно или в течение короткого периода времени и в непосредственной географической близости, без периода охлаждения между убийствами. Например, при захвате школы в городе Беслан в 2004 году был совершен ряд преступных деяний, которые были квалифицированы как террористический акт. Чтобы выделить из их числа массовые убийства, необходимо тщательно изучить взаимосвязь элементов преступления и понять, что относится к объективной стороне деяний, что к субъективной. И далее разграничить деяния в соответствии с теми принципами, которые изложены в определении массовые убийства. Или, например, при обнаружении массового захоронения необходимо произвести реконструкцию событий, чтобы выделить из их числа преступления, которые можно квалифицировать как массовое убийство, и так далее. Если вернуться к вопросу о профилировании лиц, совершающих массовые убийства, то в логике уже существующей схемы профилирования можно отталкиваться от перечня, представляющего собой ориентир. Например, в рамках категории «терроризм» выделить портрет индивида, отражающий некий собирательный образ. Также в категории «от лица религиозных культов» или «преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия» и так далее. В конце третьей главы, которая была полностью посвящена массовым убийцам и тем преступлениям, которые они совершают, хотелось бы обратить внимание слушателя на важную составляющую субъективной стороны данной категории уголовных преступлений. С недавнего времени специалисты перестали считать этот вид деяний мужским, так как все чаще в массовых убийствах принимают участие девушки и женщины. Этот факт существенно влияет на составление профиля неустановленного преступника или на проспективный портрет, который можно было бы использовать в целях предотвращения массовых нападений и убийств. Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров. Первый. Элизабет Фолькенрад, старший надзиратель концентрационного лагеря Равенсбрюк и Освенцим-Биркенау, в обязанности которой входил отбор заключенных для уничтожения в газовой камере. Была арестована в 1945 году британскими вооруженными силами. Расстреляна по приговору британского суда 13 декабря 1945 года. Нет данных о количестве жертв. Второй. Макарова Антонина Макаровна, военная преступница, тонкопулеметчица. Палач Локотского округа, оккупированная гитлеровскими войсками средней полосы России. Была разоблачена и расстреляна по приговору Советского суда лишь в 1970 году. Жертвами стали 1500 человек из официально подтвержденных. Третий. Эмили Бишоп, преподаватель биологического факультета в Хантсвиллском университете, штат Алабама, США. Расстреляла своих коллег-преподавателей. До инцидента она убила своего биологического брата, которому на тот момент исполнилось 18 лет. Жертвы — 7 человек, 3 из которых были убиты и 3 получили ранения во время инцидента в университете. Четвертый. Ташвин Малик, женщина-стрелок, устроившая вместе со своим супругом бойню в здании Центра для людей с ограниченными возможностями в Калифорнии в 2015 году. Следствие еще продолжается, но уже можно сказать, что она и ее родственницы, которые тоже находятся под судом, помогали семейной паре в подготовке и осуществлении массового убийства. Две женщины имели гражданство Российской Федерации. Жертвами стали 40 человек, 16 из которых погибли, включая нападавших супругов. Пятое. Насим Акдам. Женщина-стрелок, устроившая расстрел сотрудников в штабе YouTube в 2018 году. При нападении была ликвидирована. Шестое. Заира Даутова и Айшат Амаева, шахидки, участвующие в захвате заложников в Норд-Ост осенью 2002 года. Для отнесения к массовым убийцам в данном случае важен их настрой и готовность совершить убийство 3 и более человек общественно опасным способом. Как классифицируется массовое убийство в соответствии с действующим в Российской Федерации уголовным законодательством? Понятие «массовое убийство», как и «серийное убийство», в УК РФ не фигурирует. Женщины не довели преступление до конца по независящим от них причинам, хотя уголовное преследование в их отношении было прекращено. Седьмое. Медин и Раян Басаевы. Две жены известного террориста, руководившие группой из 21 женщины-шахидки, которых привезли в Москву в 2002 году для совершения терактов. Восьмое. Шестиклассница из штата Айдахо, имя не разглашается, открыла стрельбу в школе из пистолета, пострадали 3 человека. Девятое. Снокия Мозли, сотрудник Центра поддержки в Абердине, штат Мэриленд, совершила массовый расстрел на рабочем месте в 2018 году. Жертвы 6 человек, 3 из которых погибли. И так далее. Стоит отметить, что во время начала военных действий женщины активно включаются в противостояние обеих сторон. Из приведенных выше случаев массовых убийств в концентрационных лагерях можно сделать вывод о том, что некоторые женщины в годы войны добровольно устраиваются работать на должности, позволяющие им безнаказанно осуществлять гомицидные преступления. Кроме того, они активно вовлечены в деятельность экстремистских организаций, устраивающих террористические акты, иногда совместно со своими родственниками и мужьями. Современные наблюдения указывают на тот факт, что девушки и женщины и в мирное время, будучи выходцами из благополучных районов и семей, все чаще становятся фигурантками громких преступлений с массовой стрельбой, в том числе в учебных заведениях, то есть расстреливают детей и подростков. Такая тенденция, по мнению специалистов, будет сохраняться. В то же время психологи и психиатры, изучая случаи массовых убийств, в которых участвуют девушки и женщины, обращают внимание на некоторые признаки нарушений, имеющихся у нападавших. В данном случае клиника психологические характеристики таких преступников выглядят как никогда актуальными, так как на первый план выходят вопросы полуролевой идентификации и гендерной идентичности у лиц, принадлежащих к биологическому женскому полу, но проявляющих интерес к гомициду, огнестрельному либо другому оружию, демонстрирующим окружающим их людям агрессию, готовым напасть и убить. Если об убийцах, представителях мужского пола, мы на современном этапе знаем недостаточно, то можно сказать, что о представительницах женского пола мы не знаем ничего. Этот пробел необходимо заполнять, так как составлять профиль, не учитывая возможные варианты развития событий, исходя из того, что убийцей может оказаться женщина, непрофессионально. В следующих главах один из разделов будет посвящен женщинам-серийным убийцам.